Глава вторая. Я не сразу поняла, где нахожусь. Холодный, гладкий каменный пол заставил подскочить меня с места, и я осмотрелась вокруг, пытаясь понять, что здесь делаю. Тусклый белесый свет падал откуда-то сверху, подсвечивая поверхности, что казались странными и незнакомыми. Но для меня все это не было удивительным, потому как я восприняла всю эту обстановку как должное. Каменная высокая стена открывала огромное помещение, где в разные стороны шли бесчисленные выходы, не имеющие дверей, за которыми была полнейшая мгла. Я осторожно дотронулась до стены, ощутив, как капли холодной воды стекают по ней, сделав пальцы влажными. Сердце заколотилось, но я попыталась взять себя в руки. Предстояло разобраться, где я нахожусь и что мне теперь делать. Было так холодно, что зуб на зуб не попадал. Но я все-таки набралась сил, чтобы рассмотреть себя. Выглядела я весьма странно. Ноги были в тонких кожаных сандалиях, что своей шнуровкой перекрывали пол икры. Затем взгляд скользнул выше, где я увидела свои стройные бедра, обтянутые блестящим материалом. А выше тонкая рубашка прикрывала обнаженное тело. Что-то кольнуло мою шею, и я нащупала на ней тот самый полумесяц, что так и находился на цепочке меж ключиц, приятно согревая меня. Распущенные волосы касались обнаженной шеи, щекоча кожу при дуновении ветерка. Если есть ветерок, то где-то есть и выход. Вновь почувствовав страх, я рванула в первый же проход, в котором не было ни толики света. Мрачный коридор с полукруглыми сводами, покрытый плесенью, встретил меня тем самым ветром, что ввел меня в заблуждение. Я рвалась вглубь, спотыкаясь на перепадах высот, но чувствовала, что силы покидают меня. Казалось, кто-то гонится следом за мной, черпая в моих силах энергию. Будто нечто невидимое и холодное преследовало меня и вот-вот должно было поглотить своей пастью тьмы. Показалось, что впереди моргнул свет, и новые силы появились, заставляя меня двигаться вперед. И я припустила, что было силы, почувствовав боль в мышцах ног. Но, несмотря на нее, рвалась к выходу, где свет усиливался, приближая новую неизвестность. Я пулей выскочила к свету, минуя последний арочный свод, нависший, угрожающий над головой. Мне пришлось пригнуться, чтобы пробежать под ним. И тут я выскочила наружу к тусклому свету. Отдышавшись, я подняла голову. Я находилась все в том же помещении, что так стремительно пыталась покинуть. «Вот блин, попала!» – прошептала я, боясь нарушить тишину и вновь навлечь на себя страхи. Я тут же подорвалась и побежала в другой проход, изо всех сил спеша уйти как можно дальше от того места. И опять мания преследования овладела моим разумом, заставляя двигаться скорее. Расположение поворотов было несколько иным. Чуть по-другому шел уклон от шлифованной поверхности пола. Но через несколько минут я поняла, что вновь приближаюсь к тому самому месту, с которого начинала свой путь. Третий коридор, четвертый, пятый. Я полностью сбилась со счета. Возможно, пробежала по одним и тем же проходам несколько раз, каждый раз возвращаясь на то же самое, освещенное тусклым светом место. Я понимала, что делаю что-то не так, но ноги сами двигались, пытаясь вырваться из ловушки. Я вообще не понимала, зачем я это делаю. Все это страшный сон, который надо было как-то прекратить, каким реальным он бы ни казался. В отчаянии я ущипнула себя больно за руку, будто от этого что-то изменилось бы. Но ничего не поменялось. Лишь свет чуть приглушился, будто где-то там, вверху, наступали сумерки. Я закрыла глаза и села на пол, больше не ощущая холода. Обняла свои колени, положила на них голову и просто смотрела на удивительные стены, что не напоминали мне ничего виденного раньше. Удивительные узоры, что я не заметила сразу, украшали их, врезаясь в материал, из которого они состояли. А над проходами возвышались странные резные скульптуры, высеченные из камня. Они напоминали гаргулий с собора Парижской Богоматери, как я себе их представляла. Внезапно какая-то дрожь и вибрация овладела всем этим местом, постепенно усиливаясь, нарастая, будто снежный ком. А потом перешла в истошный рев, сопровождаемый ярким, ослепляющим белым светом, похожим на тот, что я видела недавно. Свет перерос в ярчайшее пламя, а потом я будто услышала чьи-то слова, значение которых не могла разобрать, будто сам ветер проговаривал их вслух. От ужаса я отползла в сторону, забившись в один из проходов, и прикрыла глаза рукой, глядя на то, что происходило дальше. Огромный силуэт женщины в огненном ореоле проявился в этом адском пламени, но это не было женщиной. Огромные крылья украшали ее спину, а вокруг развивались раскаленные вихри. Они не доставали до меня, но помещение, откуда я никак не могла выбраться, все озарилось этим пламенем, а ее голос гремел, оглушая меня. Я спряталась как можно глубже в коридор, не в силах смотреть на этот ужас ночи, закрыла глаза и поняла, что мне конец. Я погибну здесь, в этом никому неизвестном месте, и никто не узнает, что произошло со мной. Или, напротив, умру здесь и проснусь в своей кровати в нашей квартире, поняв, что все это было кошмарным сном. Но не произошло ни того, ни другого. В момент, когда я решила, что все кончено, шум внезапно стих. Мертвая тишина пронзила зал, а белесый свет, что падал сверху, вновь заморгал, осветив ненавистное место. Что там находилось, небо, либо некий другой уровень, я не понимала. В тишине вдруг раздался шорох, а потом чей-то стон заставил меня поднять голову и тихо, еле дыша, подползти ближе к выходу из коридора. У стены, что возвышалась над всеми остальными, лежал кто-то. С места наблюдения невозможно было понять, кто там находится. Протяжный стон повторился вновь. И тот кто-то шевельнулся. Я вышла, поняв, что этот человек, а это несомненно был человек, не причинит мне вреда. На холодном полу, напоминающем мрамор, находился мужчина. Он лежал спиной кверху, уткнув голову в согнутый локоть. Сквозь порванную одежду просматривалась рельефная мускулатура, украшенная странными узорными татуировками. Потом мой взгляд скользнул на его голову, где в густых черных волосах зияла кровоточащая рана. Ноги, обутые в высокие сапоги, были обтянуты черными брюками из плотной на вид ткани с широким темным ремнем, в котором мерцали драгоценные камни. Запястья рук обхватывали широкие кожаные браслеты, а дальше шла огромная неподъемная цепь, звенья которой оборачивались вокруг предплечья и ноги. А цепь уходила вглубь гладкой поверхности пола, будто в расплавленную массу. Мне показалось, что он не дышит, но потом, присмотревшись внимательней, я поняла, что его спина ровно вздымалась вверх, а на руке, где крепко сжались в кулак жилистые пальцы, еле заметно пульсировала тонкая жилка. Он жив, это было очевидно. Что мне делать дальше, я не знала. Но все планы побега вдруг забылись, и я удивленно рассматривала незнакомца, решая, как с ним быть. Внезапно он шевельнулся пару раз, а потом перевернулся на спину и открыл глаза, издав тихий стон. Я в ужасе озиралась в поисках укрытия, но ничего, кроме замкнутых проходов, что уже исследовала, в голову не приходило. А незнакомец вдруг приподнялся на локте, рассматривая меня, забившуюся в угол, и растерянно наблюдающую за ним. Потом что-то быстро проговорил на непонятном мне языке и уставился в ожидании ответа либо реакции. Это было похоже на просьбу, но я ничего не понимала, а подойти к нему не могла, поскольку он вызывал у меня ужас, который я не смогла преодолеть. Почему-то его лицо казалось до боли знакомым, будто это был кто-то из моей реальной прошлой жизни, и я боялась его. «Я не понимаю тебя», – прошептала я чуть слышно, но, похоже, он меня понял. Мужчина присел, отбросив в сторону тяжелую цепь. Потом выругался и вновь уставился на меня. «Не понимаю, я не смогу тебе помочь», – произнесла я, вновь отодвигаясь еще дальше. Потом произошло что-то странное. Он поднял руку, и яркий синий огонь пронесся по цепи, но цепь так и осталась на месте. Он прекратил и удивленно поднял голову, вновь поймав меня в ракурс своего взгляда. Я не смотрела ему в глаза, для меня это было уж слишком. Я уставилась на цепь, что вытянулась струной. «Ты должна мне помочь», — расслышала я слова, произнесенные немного хриплым голосом. «Подойди сюда». Странно, он говорил на русском, или это был некий другой язык, но он вдруг стал понятен мне. Вряд ли я смогу тебе помочь. У меня нет ничего подходящего под рукой. Да тут и топор не поможет», — сказала я, постепенно отползая все дальше от него в коридор. «Просто подойди. Я все равно не могу тебе ничего сделать», — раздраженно произнес незнакомец. «Действительно, что могло бы произойти хуже того, что уже было?» Я осторожно поднялась с пола и сделала пару шагов ему навстречу. «Подойди ближе», — скомандовал он, и я медленно сделала еще шаг в его сторону. Но в этот миг я ощутила, что мою ногу обхватила та самая цепь и больно протянула меня по холодному полу, доставив прямо в его руки. Я дрожала, как осиновый лист от страха, не зная, куда деваться, когда он отпустил меня. Но нога все еще была зажата, будто тисками. «Что ты делаешь? Мне больно, придурок!» – прошептала я. «Отпусти сейчас же!» «Дотронься до этих цепей!» – скомандовал он. Верно, он был сумасшедшим, поэтому мне даже в голову не пришло ему перечить, чтобы он вдруг не надумал задушить меня той же цепью, что был связан сам. Я осторожно взялась за металл, почувствовав, какой он холодный, а он поднял вновь руку и сделал тот же жест. Яркое синее пламя пронеслось по оковам, а потом они внезапно растворились в холодном воздухе лабиринта, оставив вокруг нас лишь пыль. Я отскочила и потерла ногу, что зашлась в месте, где только что была сдавлена цепью. Но далеко уйти мне не удалось. Он в один миг поднялся, расправив плечи, пока я отползала к стене. Потом мужчина посмотрел на меня, сверкнув своими странными золотисто-оранжевыми глазами. Я даже не заметила, как меня подняла и вдруг понесла неведомая сила, будто что-то странное, призрачное, тащило по полу. А через несколько секунд я ощутила, что меня пригвоздило к отвесной стене металлическими скобами, что обхватили плотно мои запястья. Повиснуть вот так на руках, когда ноги еле-еле касаются пола, стало не самым приятным ощущением в моей жизни. Резкая боль охватила запястье, куда впивался холодный белый металл. Я подергала ногами, но это доставило лишь дополнительных болевых ощущений. Но хуже всего было не это. Я, широко открыв глаза, смотрела, как он вновь потянулся передо мной во весь свой огромный рост, а потом подошел ко мне и дотронулся пальцем до моей шеи. «Зачем она тебя сюда прислала? Говори!» — прорычал он мне в ухо, и меня обдало странным холодом. «Кто? О ком ты говоришь?» Осторожно спросила я, отвернувшись, чтобы не чувствовать на себе это ледяное дыхание. «Ты прекрасно знаешь, о ком я. Понятия не имею, что ты имеешь в виду. Я вообще не знаю, где я». Он ничего не ответил, лишь провел пальцами по моей шее, спустившись ниже, отчего меня бросило в дрожь. А потом я увидела, что его глаза светятся странным оранжевым огнем. «Ты боишься меня?» «Нет, это не она тебя прислала». «Тогда кто же?» «Я не знаю, как попала сюда», — прошептала я в ответ. «У тебя получилось разрушить цепь силы. Как?» — удивленно прошипел незнакомец. И пока я молчала, решая, что сказать, он скользнул рукой ниже, где под рубашкой на тонкой цепочке висел белоснежный полумесяц. Я зажмурилась, а он вдруг резко отдернул от меня руку, будто обжегся. «Фор, откуда он у тебя? И почему я не могу до него дотронуться?» «Я нашла его. Кажется, это было вчера. Где ты нашла его?» Он удивленно поднял свои черные, как смоль, брови. «На земле», — тихо повторила я и уставилась на него с удивлением. «На земле? Хочешь мне сказать, что ты оттуда, из-за грани?» «Какой грани? Я простой человек». «Человек?» Он вновь подошел, глядя мне прямо в глаза. И я зажмурилась от яркого света, что исходил от его взгляда. «Да, человек, да отпусти меня, наконец, я правда ничего не знаю». Но он меня не отпустил. Руки безудержно ныли от металла, что впился в них. Пальцы посинели и начали затекать, я их уже почти не чувствовала. «Значит, ты из-за грани, и у тебя фор, и я не могу до него дотронуться». Но он цел и вернулся. «Что мне теперь с тобой делать?» Он провел пальцем по моей губе, заставив прикусить ее. Потом по подбородку и вновь вернулся вверх. «Человек». Он вдруг вновь сверкнул огненным взглядом и залился смехом так, что эхо пронеслось по помещению, повторившись где-то вверху странным раскатом. «Да отпусти меня, мне больно. Не выдержала я, когда он наконец-то остановился. «У людей нет силы Веллинов. Это все Фор. Он работает через тебя, будто ты проводник. Сам ты проводник, полуэлемент. Ты хочешь сказать, что ты не человек? И вообще, где мы?» «Значит, заклятие Кителлы включает то, что я не могу дотронуться до Фора, а ты можешь. И я могу использовать его лишь через тебя», — продолжал странный незнакомец, не слушая меня. «И я не могу использовать свой второй облик». «Так ты не человек?» — удивленно спросила я его, на миг забыв о боли, что уже перешла к плечам. «Я не человек. Точнее, для тебя я человек. С виду. О, великий демиург Эймора, за что?» Он в отчаянии опустился к моим ногам, попытался вновь протянуть руку к моему амулету, но что-то не пускало его. Но зато он умудрился ощупать мой живот, перейдя ниже, а потом издал гортанный рык, не напоминающий ничего из того, что я знала. «Я в ловушке, я не выберусь отсюда никогда». «Где?» «Это Варитер, мир-лабиринт. Кителла забросила меня сюда, считая, что я не смогу отсюда вырваться и помешать ее планам. Но она не знала, что Фор сам найдет меня». «Значит, эта штука виновата в том, что я здесь?» – прохрипела я в ответ. «Варитер, лабиринт отражений. Есть лишь один способ выбраться отсюда. Фор это может, но я не могу до него дотронуться и использовать его сам. А ты почему-то можешь. Я забросил его за грань, чтобы он не достался Кителле, а он выбрал тебя». «Какой кошмар!» – произнесла я, понимая, что в глазах темнеет. Незнакомец наводил на меня ужас, который я не могла преодолеть. Особенно, когда его пальцы начинали касаться меня, мне становилось особенно жутко. А перед глазами вдруг вставала та самая картина, произошедшего 3 года назад. «Варитер, я никогда не был здесь. Как мне найти выход, когда она лишила меня почти всех сил? Я могу пересечь границы локаций лишь при помощи Фора». Что он говорил дальше, я уже не слышала. Ведь в это время в глазах окончательно потемнело, все слова слились в один фон, а дыхание сперло. Очнулась я уже, без оков, лежа на полу у стены в странном положении. Я повернулась и попыталась стереть затекшие руки. Не поняла, я что, осталась одна? Слишком странно. Однако этот кошмар еще не закончился. Через несколько секунд он появился, будто не покидал это помещение. Просто проявился в воздухе. Незнакомец сидел рядом на полу, ожидая, пока я очнусь. Если бы не эта странная обстановка и его взгляд, он мог бы показаться довольно красивым. Но я его боялась, как огня, и понимала, что если дернусь, то вновь окажусь пригвожденной к стене, чего мне не очень-то хотелось. Но бежать все равно некуда. То, что эти коридоры связаны между собой и ведут обратно в зал, я уже прекрасно знала. Поэтому вновь испытывать судьбу не хотелось. Но оставаться здесь с этим монстром, что нес какую-то чушь, мне тоже ни капельки не прельщало. А может, я исследовала еще не все коридоры? Как в любом лабиринте, наверняка есть один верный путь, он должен быть. Надо выбраться наружу и найти кого-то нормального. Может, это все розыгрыш? Или все же сон, который скоро закончится? Я подождала, пока он отвернется, а потом рванула, что было сил, в тот проход, который я, по моему мнению, еще не смотрела. Бежала в кромешной тьме, рвалась все дальше в неизвестность. А этот коридор, как назло, оказался длиннее всех предыдущих. Неужели это и есть тот самый, ведущий хоть куда-то подальше от этого места? Ноги уже не бежали. Я просто шла, чересчур устав от всего. Рассматривала стены, что имели некое зеленоватое свечение. Погони не было, ведь я постоянно прислушивалась к звукам возможных шагов позади. Сколько можно идти? Хотелось просто лечь и отключиться. Но я понимала, что нельзя останавливаться тут. Вот сплошные зеленоватые стены сменились более высокими, где вверху просматривались окошки, больше напоминающие овальные бойницы в камне. А оттуда шло равномерное мутно-зеленое сияние. Дотянуться до отверстия я не могла, сколько ни пыталась подпрыгнуть. А потом, когда я в очередной раз попробовала достать до них, я вдруг ощутила на талии чьи-то сильные руки и почувствовала на затылке ровное, но тяжелое дыхание, что было таким знакомым. «Куда ты собралась?» – прошептал он мне в ухо, склонившись надо мной. «Мы с тобой еще не договорили. Хочешь опять повисеть на стене? Смотрю, тогда разговор у нас идет гораздо быстрее». Одной рукой он держал меня за талию, а другой скрутил волосы и больно оттянул их, заставив отбросить голову назад. Я уже поняла, что бороться с этим монстром бесполезно. На миг стало интересно, чего он все же хотел от меня. Но когда он скользнул языком по моей шее, проведя по ямочке вниз, а потом больно укусил меня за плечо, я отчаянно закричала и попыталась вырваться. Но от этого оказалась зажата в его руках, как в тисках. «Не ори. Я лишь пытаюсь понять, так ли ты меня боишься, как показываешь это». «Я не боюсь тебя. Сейчас я проснусь и окажусь дома. Ты лишь мой кошмар», – прошептала я ему в ответ. «Ты мне врешь. Чувствую, когда ты дрожишь, когда я трогаю тебя. А ты можешь просто не дотрагиваться?» – попросила я его. «Тогда я не смогу воспользоваться фором, чтобы выбраться отсюда». «А другого выхода нет?» – сомнительно спросила я. «Нет, боюсь, другого в нашей ситуации нет», – произнес он и вдруг отпустил меня. Это ж надо, угораздило связаться с глупой человеческой девчонкой. «Заметь, это не я тебя сюда притащила», – проговорила я, отпрыгивая от него на безопасное расстояние. «Мне как-то и дома неплохо было». Я соврала, конечно же. Дома не было ничего хорошего. Но и оставаться здесь со страшным незнакомцем, пусть он и имел внешность Аполлона, мне никак не хотелось. «У меня нет иного выхода, как попытаться выбраться с твоей помощью». Я должен добраться до Кителлы и узнать, какое именно заклятие наложено на фор. И ты мне поможешь, хочешь ты этого или нет. Вряд ли я та, кто тебе нужен. Если эта штука твоя, я тебе ее отдам. Но не проси меня делать то, что я не могу. С этими словами я потянулась, чтобы снять с себя странную находку. Цепочка легко соскользнула с шеи, а потом упала рядом, зазвенев на ледяном полу, освещенного зеленым светом коридора. «Подними! Возьми фор в руки!» «Нет!» Я отпрыгнула дальше, а потом поняла, что он может просто убить меня, если я не начну с ним нормальный разговор. Он вновь настиг меня, подняв обе руки к стене, а его взгляд обжег своим дьявольским огнем. Но сделки с дьяволом я была заключать точно не намерена. «Успокойся! Нет иного выхода, я тебе уже это сказал. Если будешь делать так, как я говорю, то останешься жива, а может и вернешься за грань, на свою примитивную землю. «Обещаешь?» – осторожно спросила я, уворачиваясь от его дыхания. «Для этого ты будешь делать то, что я тебе говорю?» «Например?» «Например, ты сейчас поднимешь фор и наденешь обратно на себя». «Для этого ты должен меня отпустить. Тебе так не кажется?» «Ладно», – согласился он вдруг. «Странно, что это за штука, которая так важна для него. Может, мне удастся им манипулировать?» «Зря я это подумала». Когда я, сидя на корточках, подняла голову и вновь взглянула на странного человека, моя уверенность в этом почему-то сразу испарилась. Его красивые губы, искривленные в ухмылке, говорили о противоположном. «Как тебя хоть зовут?» – вдруг спросил он, рассматривая овальные бойницы под потолком коридора. «Меня? Карина? Просто Карина?» «Значит, Карина. Рина. Не надо только сокращать, пожалуйста», – возмутилась я в ответ. В этот момент я поняла, что все вокруг начало таять и постепенно исчезать. Силуэт мужчины стал полупрозрачным, а стены и зеленый свет за окном потеряли свою яркость. Неужели это был всего лишь кошмарный сон? И сейчас я вернусь домой. «Что происходит?» – закричал он, вновь создав эхо, которое пронеслось по тоннелю, отражаясь от стен гладкого узорчатого пола и потолка. «Ты где?» «Скажи мне, кто ты?» – спросила я на прощание, поняв, что скоро все закончится. «Дэн Мириан Вом Алистер». «Дэн Мириан Вом Алистер». «Дэн Мириан», – повторила вслед за ним эхо, а дальнейшие слова мне уже не удалось расслышать, потому что все вдруг исчезло.